цель — путь или пункт назначения? Вопрос. Последние 8-10 лет я занимаюсь поиском счастья, успеха, праздника жизни. Начав читать ваши книги, я нашел, что искал. В первые 2 месяца все было просто великолепно. Жизнь стала такой прекрасной. Появилась глубокая уверенность, что я могу выбирать любой вариант. Я почувствовал, что такое единство души и разума. Энергетика была на высоте. Благодаря книгам я перешел на новую работу. Однако потом что-то случилось. Хотя применяю ваши советы каждую минуту, и вроде бы уже должны быть привычки, но праздник пропал. Важность внутренняя и внешняя зашкаливает. Я стараюсь постоянно быть в осознанном состоянии, но никак не получается сбросить важность. Страх будущего усилился. Все дела валятся из рук. Не могу сделать ничего стоящего. На душе тоска. Такое ощущение, что я нахожусь в глубокой коме. Негатив так и прилипает, несмотря на то, что я регулярно занимаюсь спортом, обращаю внимание на энергетические каналы, питаюсь полезной и вкусной пищей. Может быть, есть какие-нибудь методы программирования подсознания, чтобы выйти из гнетущего состояния? Письма на почту я больше не принимаю. На вопросы могу ответить в соцсетях. Адреса на сайте zelands.ru в разделе «Контакты». Одной из главных причин апатии является отсутствие цели в жизни. Когда не к чему стремиться, наступает упадок сил. Сознание погружается в сонное состояние. И, напротив, когда есть желание чего-то добиться, энергия намерения активизируется, и жизненный тонус повышается. Если все не ладится, нужно найти и поставить себе цель. Без цели и существование бесцельное, аморфное. Для начала за цель можно взять самого себя, заняться собой. Что может принести вам самоуважение и удовлетворение? Есть много путей самосовершенствования. Внешний вид, интеллект, физическая форма и так далее. Можно поставить себе цель добиваться улучшения в каком-либо одном или нескольких аспектах. Вам лучше знать, что принесет удовлетворение. Тогда и вкус к жизни появится, и все остальное наладится автоматически. Прочитал вашу книгу, заинтересовался. Оказалось, что я уже счастливо живу по ней. Дело в том, что мне хорошо удается понизить важность. Но вот цели своего существования в упор не вижу. Все, чего я хочу... Это какие-то мелкие меркантильные желания, которые, кстати, слабо согласуются с тем, чем я сейчас занимаюсь. В идеале я хотел бы много путешествовать, жить долго в полном здравии, работать мало — работать я не люблю в принципе — получать много, жить с женой, но при этом иметь много других красивых женщин, пользоваться успехом в моем окружении. В таком качестве я легко могу себя представить. Вопрос. Может ли быть похоже на цель то, что я описал? Если да, то получается, что мне надо развестись с женой и уйти с работы, где я себя успешно сдаю в аренду, добыть где-то много денег и купить билет в кругосветное путешествие. Но, с другой стороны, мне вроде и так сейчас неплохо. Короче, я не знаю, чего хочу, а значит, и стремиться мне на данный момент не к чему. Что делать? Для начала необходимо сделать то, что вам хорошо удается — снизить важность самой цели. Почему вы решили, что без цели никакого житья быть не может, если вам и так неплохо? Можно ведь просто жить в свое удовольствие, не заморачиваясь всякими высокодуховными категориями. Ну, а если все-таки хотите отыскать свою стезю, обратитесь к основам трансерфинга. По определению, ваша цель — это то, что превратит вашу жизнь в праздник. Описанная вами картина действительно похожа на праздник. Но что вас может туда привести? Ломать голову, то есть пытаться вычислить свою цель логическим путем, бесполезно. Решение должно прийти само, в единстве души и разума, когда душа запоет, а разум начнет с удовлетворением потирать руки. Для того, чтобы это решение пришло, нужно всего лишь систематически крутить в мыслях слайд вашего праздника и наблюдать за реальностью. В какой-то момент вы увидите, как откуда ни возьмись, появляются новые возможности, отворяются двери, которые приведут вас на праздник. Входите в эти двери и снова крутите слайд, и снова наблюдайте. Вживайтесь в реальность праздника, и он всегда будет с вами. Но сначала задумайтесь над тем, чего вы желаете. Вы желаете только получать, ничего не отдавая. Едва ли такое возможно. Вот для этого и нужна цель. Ваша миссия, то есть что вы можете дать этому миру. Цель должна быть только одна, глобальная, или могут быть еще и маленькие цели? Если вам удастся создать и систематически крутить многоцелевой слайд или несколько отдельных слайдов, пожалуйста, вы хозяин своей реальности. Цели можете взять, сколько унесете. Точнее, насколько хватит терпения с ними работать. С долгосрочными целями действительно придется потрудиться. А краткосрочные или мгновенные, типа автобуса или парковки, надо просто идти и брать, буквально как газету в киоске, ни секунды не задумываясь и не сомневаясь в том, что получите. Ну а не получите, не раздражайтесь, а отпускайте цель с легкостью. Не забывайте принцип координации намерения. Кто знает, от каких неведомых проблем вы убереглись. К сожалению, я не могу найти себя в творческой самореализации, а точнее найти ту деятельность, которая превратит мою жизнь в праздник. Как бы банально это ни звучало, но моя цель — это материальное благополучие или, другими словами, финансовая независимость. Я создал свой целевой слайд и знаю, чего хочу получить в этой жизни. Будь то машины, шикарный пентхаус, путешествия, яхты. Я активно ищу все, что связано с предметом моего благополучия. Вместе с тем ловлю себя на мысли о постоянной нехватке денег, после чего начинаю с еще большей активностью искать способы их заработка. Проблема заключается в том, что я буду счастлив, имея в кармане достаточно, чтобы питаться в любимых ресторанах, отдыхать с друзьями в лучших ночных клубах города, одеваться в дорогих бутиках и жить в свое удовольствие. Я визуализирую все это, но не вижу никаких результатов. Хотя нет. Я вижу, как мой мир заботится обо мне. Этого я не могу отрицать. Но в плане финансового достатка все идет совсем не так, как я хочу. Как выбраться из этой ямы заниженного среднего достатка? Вы ищете деятельность, которая превратит вашу жизнь в праздник. Нужно не деятельность искать, а сосредоточиться на том, что вы хотите получить в результате. Праздник жизни. Чем не цель? Вполне достойная. Вот на этом и надо сфокусировать свой разум. Тогда внешнее намерение само предложит подходящую деятельность. Требуется только держать глаза открытыми, чтобы не проглядеть открывающиеся двери. Ваша проблема в том, что вам не удается отрешиться от мысли, каким образом я все это получу. Этого никто не знает и знать не может. Разум должен свыкнуться с тем, что решение данной задачи не его дело. Его дело — систематически крутить целевой слайд. Именно такую картину, как вы нарисовали. Живите этой жизнью виртуально, только не понарошку, как играют дети и мечтатели, а с твердой убежденностью в том, что это рано или поздно воплотится в действительность. Пусть вас не заботит, когда и как нарисованная картина материализуется. Реальность неизбежно подстроится под ваши мысли. Куда она денется? Ведь вы имеете дело с зеркалом. Но пока что ваши мысли целиком поглощены поиском ответа на вопрос «как?». Вот этот бесплодный поиск и отражается в зеркале вашего мира. Моя проблема в том, что у меня нет цели, и я не могу ее себе нарисовать или как-то оформить, как бы ни старалась. Я не хочу навязать себе какую-то красивую, чужую картинку. Я всегда боялась загадывать глобальные желания. И знаете почему? потому что я всегда была не уверена в том, что это мне будет нужно в тот момент, когда оно сбудется. И поэтому я всегда пассивно плыла по течению. Вариант «ломать и преодолевать себя» был мне чужд всегда. Я выбрала для себя пассивный путь. И вопрос мой заключается в том, что я не знаю, как мне быть, следуя вашей теории, если я не могу сделать изначально первого шага — определить свою цель. С принципами продвижения по жизни я согласна. Но как быть, если мне уже 33, а цели у меня так и нет? И более того, я дошла до того, что реагирую на мир тупо, ощущениями, комфортно мне или нет. Теперь я уже 2 месяца сижу без работы, ушла, потому что мне там все надоело. Сейчас вроде бы устроилась и, возможно, даже с перспективой. В общем-то, это то, о чем я мечтала, уходя с предыдущей работы. Но меня смущают мои ощущения некомфортности. Причем я понимаю, что, взгляни я на ситуацию по-другому, эти ощущения уйдут. Но получается, я сделаю усилие и изменю свое отношение к ситуации намеренно. А как же тогда слушать свою душу? В общем, как-то я запуталась. Первая ошибка — не нужно стараться нарисовать или как-то оформить свою цель. Вы не сможете этого добиться усилиями разума до тех пор, пока не поймете хотя бы в общих чертах, чего хотите от жизни. Вторая ошибка — не нужно заставлять себя взглянуть на ситуацию по-другому. Путаница в том, что осознанное изменение отношения — это из принципа координации намерения, когда вы своей волей вершителя превращаете негативное событие в позитивное, как бы притворяясь, что это играет вам на руку. Отношение вы меняете к событию, поскольку знаете, что в зависимости от выбора на развилке попадете на благоприятное или неблагоприятное ответвление линии жизни. Менять же отношение к ситуации действительно бессмысленно, потому вам и не хочется этого делать. А зачем? Получается, вы должны, например, заставить себя полюбить работу, которая вам не нравится. Что же делать с ощущением дискомфорта в ситуации, то есть в реальности, которая продолжает иметь место? Сосредоточиться на том, какой бы вы хотели видеть эту реальность, пропуская мимо внимания все, что вызывает дискомфорт. Например, на вас висят обязанности, которые вам не по душе, хотя работа, в общем, устраивает. Как поступить в данной ситуации? Создайте в мыслях виртуальную реальность, где вы исполняете лишь те обязанности, какие хотите. Фиксируйте внимание на деле, которое нравится, а на остальное глядите с прикрытыми глазами, сдавая себя до поры до времени в аренду. Рано или поздно реальная действительность придет в соответствие с созданным вами слайдом. Нежеланные обязанности отвалятся от вас сами собой. Каким образом — увидите. Так работает зеркало мира. Насколько долго человек может не находить свою цель? Год, 2, 10? Все получается хорошо, но вот поймать ликование души на какой-то жизненной цели не удается. Все видится не моим. Знаю, что мою цель могу найти только я сам. И знаю, что нужно позволить жить себе какое-то время просто без цели. Но вот какое это может быть время? Может, это лет 20 или 50? Понимаю, что это подлый разум не способен спокойно расслабиться и ждать. И это он вносит смуту и боязнь вообще остаться без цели. Хотя сейчас в жизни все в порядке. Но желание определить ту самую мою цель не покидает. Хочется найти тот самый праздник души. Может, существуют еще какие-то способы для определения собственной цели в жизни? Действительно, ждать можно долго, даже всю жизнь, и так и не дождаться. Если вас засосала трясина обыденности, если сценарий жизни изо дня в день повторяется без изменений, что может произойти? Ничего. Большинство людей так и живут. Сначала учеба, надежды на обретение счастья там, в будущем. Затем семья, работа без особых перемен. Снова надежды на успех, который постоянно маячит где-то вдали, за горами. Дела по дому, нечастые незатейливые развлечения, опять семья, быт, диван, телевизор. Так жизнь и проходит в зале ожидания. как же вырваться из круга обыденности? Надо заиметь намерение вырваться. Очень многим кажется, что они хотели бы перемен. Однако серьезного намерения не имеют и предпочитают ныть, что, дескать, жизнь какая-то серая и деваться-то некуда. Однако заметьте, успешные люди, которых вы каждый день наблюдаете по телевизору, ведут весьма активный образ жизни. Выбор стоит за вами. Либо поднапрячься и приложить определенные усилия для изменения ситуации, либо довольствоваться однообразным существованием, что для многих, в принципе, тоже сносный вариант. Но тогда не ныть, что цель никак не вырисовывается. Другой вопрос — как заиметь намерение, если и сил нет, и желания действовать нет, и возраст не тот, да и лень просто. Если ничего не хочется, кроме как плюхнуться на диван после работы, значит, отсутствует свободная энергия, которая, собственно, и питает намерение. Не может ничего не хотеться, когда энергетика в норме. Главная причина низкой энергетики, если не считать отсутствие цели, сильная зашлакованность организма. Прозаическая вот такая причина. Не обязательно сразу ставить себе задачу покорить Эверест или завести себе достойную цель по той лишь причине, что так надо. Лучше начать с элементарных вещей, которые действительно необходимы для повышения энергетики. Очистить свою сантехнику, перейти на здоровое питание, заняться физическим самосовершенствованием. Тогда увидите, и потребности новые появятся, и энергии на их реализацию хватит. Ну а если все-таки лень начать хоть что-нибудь делать, тут уж и диванный трансерфинг не поможет. Прочитал все ваши книги и на все вопросы нашел ответы. Кроме одного. Что же есть моя цель? Моя жена — талантливый профессиональный художник, и она с 3 лет знала, что будет художником. И ее цель — стать великим художником, к чему она с удовольствием идет. Я ей завидую, потому что у меня нет четкого понимания, чего же хочет моя душа. Ваша цель не обязательно должна лежать в сфере творчества. Почему, когда речь идет о стезе, непременно напрашиваются идеи о каких-то высоких материях? Не нужно настраиваться на изначально высокую цель. Кто-то может не мыслить существование без поэзии, а для кого-то улицы подметать или мясо рубить — милое дело. Не следует себя ориентировать в соответствии со стереотипом, что жизненная цель — это, мол, нечто возвышенное. В мое время, например, когда ребенка спрашивали, кем он хочет стать, ребенок знал, что заслужит одобрение взрослых, если ответит «космонавтом». Правильный ответ его разум знал точно. Но вот чего он не знал, так это действительно ли ему хочется быть космонавтом. Разум уже с детства ориентирован. Точка сборки по Кастанеде установлена в правильное положение. Ваша задача сейчас — разрушить ориентацию и устроить себе перезагрузку. Для этого необходимо прекратить размышлять о цели и начать наблюдать, обращать внимание на чувство души. Когда она увидит свое, сразу оживится. Но чтобы было зачем наблюдать, следует расширить свой кругозор, отправиться туда, где не бывал, посмотреть то, чего не видал. Перечитываю ваши книги уже в 3-й раз, и каждый раз одни и те же мысли воспринимаю по-новому и все попискиваю от восторга. Вот оно как на самом деле. У меня уже много чего получилось с помощью трансерфинга. Я работаю именно в таких условиях, как всегда хотела, с хорошими людьми, с очень хорошей зарплатой. Другие всякие разные чудеса тоже себе сотворяю. Но у меня есть одна проблема, с которой я мучаюсь уже 5 лет. У меня есть цель. Я точно знаю, что она моя, по всем ощущениям. Но никак не могу отделаться от мысли, что мне не удастся материализовать ее в своей жизни. От этого у меня дискомфорт. Почему у меня такая мысль, если я знаю, что цель моя? Или это точный показатель того, что я ошибаюсь и все неправильно истолковываю себе? Важность уже снизила, ниже некуда, и все равно. Думала, может, это потому, что мне в детстве всегда говорили: «Вот другим ничего не будет, а тебе попадет». Может, я вывод отсюда сделала, что другим и счастье будет, и мечты наисполняются, а у меня нет? Получается, что и без этой своей цели не могу, и мешает мне что-то поверить, что я действительно привлеку ее в свою жизнь. А как избавиться от этого ощущения, не знаю. Пробовала заменить свою цель другой, почти аналогичной, но радости особо не ощутила, хотя здесь я уже не сомневалась, что это у меня будет без проблем. А с той главной целью, как представила, что я без нее, будто потеряла ее по-настоящему, так испытала такие страдания. Приятно узнавать, что твои книги перечитывают не единожды. А меня еще упрекают в том, что я увлекаюсь повторением одной и той же мысли по нескольку раз. А вы не задавались вопросом, почему я так делаю? Могу честно признаться, в этом нет никакого преднамеренного умысла, но это и не погрешность в работе. То, что я излагаю, не является продуктом моих размышлений, а передается по информационному каналу из пространства вариантов. Как информация ко мне поступает, так я ее и выкладываю, без особых правок. Значит, так надо. Разница между мной и вами лишь в том, что вы намереваетесь получить ответы на свои вопросы от меня, а я обращаюсь к базе данных, которая доступна всем. Вы тоже можете получить доступ к такому каналу, если вознамеритесь взять информацию сами. Об этом я уже не раз говорил. В принципе, практически все ответы можно найти и в первых книгах трансерфинга. Однако вопросы от вас продолжают поступать, так что мне приходится повторять все заново, хотя бы под иным углом зрения. Но я отвлекся. Вы испытали страдания, когда представили себя без своей цели. Это свидетельствует в пользу того, что цель может быть действительно ваша. В книге «Трансерфинг реальности» уже приводился один из критериев истинности цели. Попробуйте притвориться перед собой, что отказываетесь от своей мечты. Если душа при этом дико возмутится и воспротивится, значит, цель, скорее всего, ваша. А если испытаете облегчение, тоже понятно. Вообще, дискомфорт от мысли, что это трудно осуществить, — нормальное явление. Ведь страдания были сильнее дискомфорта, верно? Вам нужно не размышлять, а делать конкретную работу, крутить целевой слайд. Когда начнут отворяться двери, тогда настанет черед делать выводы, осуществима мечта или нет. А сейчас это не вопрос для обсуждения. Придется поработать со слайдом. Необходимо терпение, время и осознанность, чтобы не проглядеть открывающиеся двери. Я сейчас занимаюсь поиском дела для души и мечусь между несколькими направлениями. С одной стороны, я люблю рисовать, с другой — шить и вязать, с третьей — люблю возиться с цветами. Это основное, остальное в расчет не беру. Отсюда вопрос. Может ли у души быть не одно единственное любимое дело, в котором она раскроется и достигнет высот? Вопрос здесь даже не в том, сколько у души может быть целей, а которую из них считать главной. Лучше сосредоточиться на чем-нибудь одном, чтобы не распылять свое намерение. Хобби — это то, чем нравится заниматься. Бывает множество увлечений. Но может ли хобби стать целью? Конечно, движение к цели должно приносить радость. Однако увлекательность занятия сама по себе не является достаточным условием, чтобы считать это занятие целью. Повторяю, цель — это то, что превратит жизнь в праздник. Причем цель должна определиться в единстве души и разума. Задайтесь вопросом. Сможет ли превратить жизнь в праздник занятие, которое, как вам кажется, могло бы служить целью и дверью? Вам должно быть совершенно ясно, что выбранная деятельность — именно то, что надо, и по логике вещей, и по велению сердца. Если цель ваша, вопросов просто не возникнет. Для вас это будет очевидно. У меня нет уверенности в том, что цель, которую я пытаюсь достичь, моя, то, что действительно хочет моя душа. Я пытаюсь обратить внимание на состояние душевного комфорта и прислушаться к шелесту утренних звезд. Но возникает сомнение, что это действительно чувство оттуда, а не желание хитрого разума, который просто законспирировался. Если цель действительно ваша, никаких сомнений просто не будет. Поначалу в ощущениях может проявляться некоторая душевная скованность, стеснительность, типа «неужели это все мне?», «неужели я этого достоин?», «неужели я способен?», «неужели я избранник?». Скованность устраняется целевым слайдом. Постепенно вам удастся вжиться в новый образ. Не надо стесняться. Конечно же, вы избранник, коли избрали себя. Ведь сначала вы избираете себя сами, а уж потом, и только при этом условии, вас. Душевный дискомфорт, в отличие от скованности, слайдами устранить нельзя. При явном дискомфорте вы испытываете угнетенность, бремя, гнетущую необходимость, уныние, опасение, тягостное беспокойство. Если вас постоянно что-то гнетет, когда вы прокручиваете в мыслях картину, где желаемое достигнуто, значит, цель, скорее всего, чужая, навязанная маятниками, и значит, нравится она не душе, а разуму. Причина моих несчастий в том, что я всегда занимаюсь не тем, чем хочу. А чем хочу, не могу понять. Все быстро становится неинтересным. Поэтому я перепрыгиваю с одного места работы на другое, из одной сферы в другую. И всегда ухожу. Кто-то говорит, что я инфантильна и не привыкла справляться с трудностями. Кто-то, что у меня слишком требовательный характер, и я неуживчива с директорами. Я работала психологом с детьми, наркоманами, менеджером по персоналу, управляющей небольшой компанией, директором магазина, менеджером по продаже металла. Сейчас я решила открыть свое дело. Но это такое маленькое дельце. Я, видимо, пока слабо верю в свои силы, да и в моем окружении вообще никто не занимается бизнесом, все привыкли работать на кого-то. У меня много амбиций. Я всегда верила в то, что пришла в этот мир для чего-то очень важного. Формулирую вопрос. Как мне стать гармоничной и обрести себя? Я так много хочу в жизни, но это все оказывается не то. Почему? Скучно. Вот состояние, которое приходит ко мне всегда, как только у меня начинает что-то получаться. Мне хочется еще и еще чего-нибудь, но результат один — скучно. Мне надоедает быть правой рукой директора, женой, матерью, красивой, умной, сексуальной. Мне не нравится все то, к чему обычно стремятся люди. Терпеть не могу шаблоны и стандарты. Может, это болезнь? Ведь потом я считаю, что не состоялась или плохо состоялась, и, бывает, сожалею. Вот сейчас я, наконец, осмелилась на важный шаг. Открываю свой магазинчик. Но где гарантия, что и это мне через несколько месяцев не опостылит? И что тогда, все на смарку? В общем, пристрелите меня, я бешеная. А вам не приходило в голову, что вы уже гармоничны? Во-первых, вы не такая, как все, поскольку вам не нравится то, к чему стремятся другие. Так ведь это же замечательно. Это свидетельствует о том, что вы по меньшей мере, что уже немало, не привязаны к стереотипам, свободны от маятников. Вы не бешеная, вы ничья, я бы так сказал. А это уже половина дела, чтобы стать своей. Когда человек не чей-нибудь, а сам свой, он — вершитель реальности. Разве можно элемента матрицы, живущего в ячейке, как все, считать гармоничным? Напротив, ущербны именно те, кто подчиняется правилу маятника. «Будь, как все мы, нормальные люди». Найди свою ячейку и не порхай с места на место. Стань исправным членом нашего общества. Вам осталась самая малость — стряхнуть с себя последние ошметки этого тупого мировоззрения сновидящих и позволить себе быть такой вот непутевой с их точки зрения. Возьмите себе право на свою точку зрения. И тогда вам не придет в голову обвинять себя и сомневаться. А может, я действительно никчемная и больная, раз не задерживаюсь подолгу на одном месте? Во-вторых, именно тот факт, что вы не сидите в ячейке матрицы, а ищете свое предназначение, говорит о том, что вы уже почти правильно, хоть и смутно понимаете. Цель — это путь, а не пункт назначения. Ищите свой путь, стезю, столько, сколько потребуется, и не оглядывайтесь на общественное мнение. Пусть они думают о вас все что угодно, но вы-то знаете, кто тут свободен, а кто нет. В этом ваше преимущество и сила. Кстати, я делюсь с вами этими крамольными мыслями строго по секрету, между нами, трансерферами. Сновидящие подобных книжек не читают, так что за себя мне можно не беспокоиться. А вот вы никому ничего не рассказывайте, а то еще подумают, что вы, мы, бешеные, и еще чего доброго пристрелить захотят. Не подавайте виду, что вы другие. Притворитесь, что вы такие же, как все. Сдавайте себя в аренду, но целиком не отдавайтесь. Будьте сталкерами. В 12 лет я попала в секту и пробыла там до 19 лет. Это было еще в советское время. Секта не религиозная, да и тогда никто этой секты не считал, хотя все признаки налицо. Целью этой группы было лечение таких болезней, как шизофрения, алкоголизм, наркомания. Брались за перевоспитание детей из детской комнаты милиции, трудных подростков. Мы, дети, участвовали в этих процессах, нас готовили к работе психологов. Окончив школу, я 2 года работала в клинике по лечению больных алкоголизмом и шизофренией. Естественно, там была ломка личности. Нас пытались подогнать под определенные стандарты. Собственное мнение не приветствовалось. Мы все время общались внутри группы, с другими людьми старались не контактировать. Потом в 19 лет я ушла. Сейчас мне 40 лет, но пребывание там наложило отпечаток на всю мою жизнь. Дело в том, что я привыкла к тому, что все нужно делать для людей. Высшая цель — это помощь страждущим, например, детям-беспризорникам. Только сейчас я стала понимать, что это неправильно, что нужно думать о себе, ведь я сама себя всегда ставила на последнее место. Я уже не говорю о комплексе неполноценности. Вопрос вот в чем. Как действует техника трансерфинга на таких людей, как я? Есть ли какие-то особенности? И еще я боюсь не распознать свои цели, то есть принять за свою цель ту, которую мне внушили в этой группе. Раньше мне казалось, что помощь людям, детям в первую очередь, это и есть моя цель. Поскольку я в детстве попала туда, мне сложно вспомнить, чего же я хотела до этого, ведь у меня были мечты, и, возможно, мне лучше ориентироваться на них, а не на те цели, которые мне внушили, ведь они могут оказаться ложными. В книге «Трансерфинг реальности» подробно расписано, как отличить свою цель от чужой. Один из важнейших критериев — чужая цель напрямую служит улучшению чужого, не вашего, благосостояния. Очевидно, необходимо стремиться к такому положению, когда вы работаете на себя, не на дядю. Однако, двигаясь к своей цели, вы можете трудиться и в системе. Только улучшение вашего личного благосостояния при этом должно быть на первом месте. Очень важно испытывать чувство свободы. Вы работаете как вольно-наемный, а не батрачите на благо кого-то или чего-то. Бывает, что забота о других — идет из глубины души. Но здесь существует одна тонкая грань, которую трудно различить. Не вызвано ли ваше стремление посвятить свою жизнь спасению чужих душ пустотой своей собственной души? Очень часто случается, разум, зомбированный маятниками, запирает душу в чулан, перестает ее слышать, что неизбежно ведет к внутреннему конфликту, душевной опустошенности. А чем заполнить эту опустошенность? Службой. Вот чем. Маятники сразу подсказывают. От себя отрекись, себя вообще забудь и обрати все свои помыслы на служение. Кому или чему? О, тут очень широкий выбор. От плачущих детей до богатых, которые тоже плачут. Куда ни глянь, все вокруг страдают и нуждаются. Мне, например, жалко червяков, у которых не хватило сил доползти с одной стороны асфальта на другую. Раньше я их подбирал и перебрасывал туда, куда они стремились. Но однажды я сказал: «Да ну вас всех! Вас много, а я один. Что я, как идиот, буду то и дело нагибаться и выполнять дурацкую работу, вместо того, чтобы гулять в свое удовольствие? Теперь я помогаю только редким червякам, когда сердце подсказывает, что вот этому действительно нужно. Остальные обойдутся. Может, карма у них такая? А еще мне жалко бездомных голодных кошек. С одной стороны, хочется всех накормить или приютить. Взял я к себе одного котенка, который был явно обречен на смерть. Теперь у меня дома благоденствует откормленная и довольная душа, моя кошачина. Но с другой стороны, если поставить себе в обязанность заботиться обо всех несчастных животинах, придется везде и всюду ходить с мешком рыбы или превратить свой дом в ферму. Так можно зайти очень далеко. Навязчивые идеи способны заместить собой всю личность. Помогать другим — дело хорошее. Однако вопрос, стоит ли это дело возводить в статус своей жизненной цели? Каждый для себя решает этот вопрос сам. Каков бы ни был ответ, в различных системах отсчета он будет оцениваться по-разному. Великодушие или глупость, самоотверженность или безрассудство, цинизм или целесообразность. И я тоже на этот счет не могу дать однозначного ответа. Главное, чтобы решение было осознанным, принятым в единстве души и разума, а не навеянным ложными стереотипами маятников. Одно можно сказать совершенно точно. Если забота о других вам навязана извне, значит, это чужая цель. Моя мечта стоит очень дорого и лежит далеко в пространстве вариантов. Я постоянно делаю визуализацию. Но вы пишете, что нельзя думать о деньгах. Мы с мужем всю жизнь работали на дядю, даже не осознавая того. Сейчас пытаемся вырваться из этой западни, хотим начать свое дело, хоть маленькое, но свое. Пока с трудом вырисовывается картина, ни у одного из нас нет таланта к ведению бизнеса. Но есть устойчивое желание перестать работать на дядю. Можно ли это рассматривать как передвижение ног в направлении цели? Мы хотим не зависеть от государства, не работать на деньги, но чтобы деньги работали на нас. Это могут быть инвестиции, ценные бумаги, доход от аренды и прочее. Нет ли тут заблуждения? Ведь я хочу быть богатой и независимой. Сами деньги не визуализирую, но хочу их иметь, потому что моя цель в денежном эквиваленте высока. Деньги не цель, и даже не средство ее достижения, а всего лишь атрибут, который появляется, прилагается автоматически на пути к цели. Если для осуществления цели нужны деньги, значит, они появятся или откроются возможности, двери, их заработать. Но для этого необходимо визуализировать цель так, будто она уже достигнута. Буквально притвориться, насколько это возможно, и жить в виртуальной реальности. Это не витание в облаках, а конкретная работа, если крутить слайд систематически и целенаправленно. Можете называть это целенаправленным витанием в облаках. Только не забывайте внимательно глядеть с небес на землю, чтобы не пропустить открывающиеся двери. Таким образом, думать нужно все-таки не о деньгах, а о цели. Вот что главное. В противном случае зеркало мира всего лишь отразит ваши бесплодные поиски денег. Однако это не означает, что мысли должны быть полностью очищены от денежного вопроса. Вы можете также целенаправленно утверждать мыслеформу. «Деньги идут ко мне все возрастающим потоком. У меня их все больше и больше. Денег на все хватает. Я легко покупаю все, что хочу». Неважно, что это пока не соответствует действительности. Действительность сначала формируется в мыслях, а уж потом в реальности. Обратите внимание, данная мыслеформа не содержит в себе ни образа «я ищу деньги», ни вопроса «где мне их взять?». Вы создаете перед зеркалом именно ту картину, которая должна получиться в конечном результате, в отражении. В таком смысле о деньгах думать можно и нужно. Почему деньги не могут быть целью? Скажем, у меня есть цель зарабатывать определенную сумму пассивного дохода каждый месяц. Понятия не имею, как этого можно достичь. Со слайдом работаю. Так почему же это не исполнится? По идее, жизнь сама вынесет меня на линии, где это возможно. Но, как я понял по книгам, вы говорите, что ничего не получится. Почему? Получиться-то получится. Вот только не продешевить бы вам. Ваша цель даст вам гораздо больше. То, о чем вы не осмеливались и мечтать. Когда человек двигается к своей цели, перед ним открываются колоссальные возможности, и тогда прежние запросы кажутся просто смешными. Я и не говорил, что деньги нельзя привлечь с помощью визуализации. Небольшую сумму действительно можно. Большую уже маловероятно. Ведь потребуется единство души и разума, безупречная вера в то, что деньги придут. Однако разум постоянно будут терзать сомнения. Откуда? Каким образом? А душа? Разве ей нужны деньги? Вы скажете, когда они у меня появятся, я найду, на что их потратить, и буду жить, как хочу. Только вот в чем загвоздка. Как вы хотите жить? Поставим вопрос иначе. Вам нужны деньги или ощущение праздника, радости жизни, смысла? Предположим, осуществилась ваша мечта. Вы загораете на борту своей яхты, рассекающей волны Карибского моря. Как думаете, что вы будете при этом испытывать? Ощущение праздника жизни? Ничуть не бывало. Скорее всего, пустоту и смертельную скуку. Вспомните, сколько раз на пути к цели вас сопровождало чувство азарта, восторга, душевного подъема. Но, добившись желаемого, вы уже не испытывали ничего, кроме опустошенности. Объясняется этот феномен очень просто. Ощущение счастья, радости и полноты жизни дает свободная энергия, энергия намерения, которая активизируется в движении к цели. Как ни парадоксально, это больше физиологическое свойство, нежели психическое. Именно поэтому счастье встречается только в пути, а не в пункте назначения. Нет в будущем никакого счастья. Оно есть либо здесь и сейчас, либо на другой линии жизни. Вот эту линию жизни, стезю, и надо искать. Стезя — это путь. Целью здесь может быть не обязательно какое-то конкретное достижение. Чаще всего это непрерывный процесс самореализации, раскрытия своих способностей в каком-либо деле. Есть движение — есть энергия. Прибыли в пункт назначения — едем дальше. А теперь представьте, вы поставили перед собой цель иметь стабильный доход. Допустим, вы этого добились. Положим, вам даже не надо теперь зарабатывать, у вас все есть. Ну а дальше-то что? Ну, поживете вы беззаботно некоторое время. Насладитесь всеми благами и прелестями достатка. А потом очень скоро наступит опустошенность. Именно это чувство испытывают богатые люди, у которых нет цели. Они прибыли в пункт назначения. Им больше не к чему стремиться, нечего больше хотеть. Жизнь превращается в бессмысленное, хоть и шикарное существование. Томительное ожидание чего-то. Хоть зал ожидания и для VIP-персон, это всего лишь зал ожидания. Да вы были куда более счастливы, когда жили в нищете, но двигались к цели. Энергия намерения била фонтаном, поэтому вы по-настоящему жили, а не просто существовали. Вот и подумайте, куда вы двигаетесь сейчас, в изумрудный город или в зал ожидания? Прочитав ваши книги, я стал пробовать на практике изложенные в них принципы. Поскольку материализацией чего-либо меня удивить невозможно, основная ценность в них для меня была именно в поиске своей линии жизни. Но я столкнулся с одной проблемой. Не могу понять, чем бы моей душе хотелось заняться. Где та сфера самореализации, где разум и душа будут лобзать друг друга от счастья? Все ответы души на предложенные игрушки скорее нет, чем да. Поскольку опыт у меня большой, я это сразу диагностировал как следствие моего сильного желания найти эту свою линию жизни. Я сбросил важность, пошел за газетой. Но прошло почти полгода, а газеты, увы, почему-то нет. Может быть, с уровнем энергетики проблемы? Другого объяснения у меня пока нет. Почему я не могу найти свою линию, цель, а, соответственно, и дверь? Наверное, проблема в том, что вы пытаетесь именно искать свою цель. То есть ищет ее не душа, а разум. Разум своими методами никогда ее не отыщет. Он берет инициативу в свои руки и твердит: «Мне лучше знать», а слабый голос души не слышит. Нужно сделать наоборот. Прекратить искать цель. Пусть она сама ищется. Разум не сможет ничего придумать. Задача разума не искать, а только лишь прислушиваться к душе. Когда найдется что-то подходящее, она оживится. И вы это почувствуете. Но для этого необходимо расширить свой кругозор. Пойти туда, где не бывали. Посмотреть то, чего не видали. Иначе как же душа сможет выбрать, если выбирать не из чего? Может ли являться целью удачное замужество? При этом я хочу не зависеть материально от мужа. И еще вопрос. Можно ли притягивать в свою жизнь человека, если я считаю, что с ним мне будет хорошо, но я с ним практически не знакома? Удачное замужество — не цель, а средство достижения чего-то. А вот чего именно — это для каждого человека будет индивидуально. Что превратит вашу жизнь в праздник? Собственно, брак или те дивиденды, которые вы рассчитываете от этого получить? Правильная формулировка заказа — очень важный момент. Когда вы работаете с целевым слайдом, внешнее намерение открывает двери, ведущие к его реализации. Путь к цели будет выбран в зависимости от содержания слайда. Теперь смотрите, что получается у вас. Вы определяете путь уже изначально, замужество, тем самым ограничивая внешнее намерение в выборе. Ваш разум убежден, что знает путь. Согласитесь, наивно звучит такая фраза: «Я считаю, что с ним мне будет хорошо, но я с ним практически не знакома». Мне ужасно нравится вести дом, растить детей. И всегда казалось, что это мое место в жизни. Мне хорошо и спокойно, когда я занимаюсь семьей, детьми. У нас их трое. Муж меня понимает. Вернее, не знаю, реально понимает или нет. Но его позиция — ты можешь делать то, что тебе нравится. Я хочу, чтобы тебе было хорошо. У меня к нему такое же отношение. И детей хочется именно вырастить и отпустить. Не дай бог зациклиться и придавить их своей любовью, как танком. Еще задолго до прочтения ваших книг я пришла к мысли, что любовь — это искусство отдавать. А вот внешний мир постоянно прессует. Когда окружающие в воскресенье вечером тяжело вздыхают, что им завтра на работу, мне приходится промолчать. Потому что мне сидеть с детьми и не могу сказать, что я от этого сильно огорчаюсь. Наоборот. Тяжело, конечно, с тремя мелкими, но в то же время очень здорово. Я вообще перманентно счастливый человек. Иногда находит, конечно, но, по сути, я живу большую часть времени, ощущая себя счастливой. Просто с детства мне мама твердила, и окружающий мир подтверждал, что человек должен уметь что-то делать. Я, кстати, умею, у меня физматобразование, МИФИ, и уже проживая за границей, я получила диплом по бухгалтерии. В общем, вроде как умею, могу, могла бы, способности есть. Только что-то не хочется. Мысль о выходе на работу не просто доставляет душевный дискомфорт. Я бы сказала, меня от нее крючит. Вопрос. С точки зрения трансерфинга, может ли цель заключаться в семье, воспитании детей? Или своя цель — это что-то более имеющее отношение к развитию своих способностей, к личному развитию? Вам можно только позавидовать. в отличие от тех, кто лихорадочно спешит в какой-то пункт назначения, где, по всей видимости, их ждет счастливое будущее, вы уже сейчас, на этой линии жизни, имеете свое счастье. Вопрос поставлен некорректно. Никто, ни с какой точки зрения, не сможет за вас решить, что следует считать вашей целью, а что нет. Есть лишь абстрактное определение. Цель — это то, что превращает жизнь в праздник. А чем именно это будет являться, не имеет значения. Праздник на пути к цели должен быть каждый день. Понедельник начинается в субботу, верно? Так можно ли ориентироваться на тех, кто тяжко вздыхает в воскресенье вечером? Можете не сомневаться, не только вы, все окружающие задаются вопросом, может, это у меня все неправильно? И тут же подбадривают себя. Нет, я шагаю в общем строю, действую так же, как и все остальные. Значит, у меня все в порядке. А для того, чтобы подкрепить свою уверенность, они будут изо всех сил наставлять вас на путь истины, зазывать в общий строй. Опору следует искать не в общественном мнении, а в сознании того, что у тебя, а не у них, настоящий праздник жизни. А новую цель можно отыскать в любом возрасте. Ясность видения реальной действительности, которая прослеживается в вашем письме, свидетельствует о том, что вы проснулись, вышли из зеркала. Пробуждение во сне наяву открывает большие возможности во многих областях, в том числе и в писательской деятельности, которой заняться никогда не поздно. Практикую некоторые принципы трансерфинга около полугода. Есть результаты. Проблема в одном. Не могу найти свою цель в жизни. Всякий раз, когда размышляю и прислушиваюсь к голосу своей души, с ужасом понимаю, что мне нравится по-настоящему лишь несколько вещей. Секс, алкоголь и компьютерные игры. В мои-то 33 года. Как с помощью этого достичь материального благополучия, я не представляю. Всегда работал и работаю на нелюбимой работе. Из-за этого масса энергии уходит на борьбу с самим собой. Если вы мне поможете, я найду свою цель, буду вам благодарен. Свою цель способны отыскать только вы сами. Я могу лишь предложить приблизительный алгоритм действий. Пункт первый. Исходной точкой в поиске служит постулат. Ваша цель притянет за собой все, что вам нужно от жизни. На этом все обсуждения на тему «я хочу получить то-то и то-то» заканчиваются. Вы получите все, что душе угодно. Требуется лишь найти именно свою стезю. Пункт второй. Необходимо в общих чертах понять, что вы любите, можете полюбить делать, чем бы хотели заниматься. Не что получать, это мы уже уяснили, а именно чем заниматься, на что тратить свою энергию намерения. Следует помнить, что цель — это не пункт назначения, а жизненный путь, способ самореализации. Третий. Следует задаться вопросом, превратит ли это занятие мою жизнь в праздник. Праздник здесь — это не торжественное мероприятие по поводу прибытия в пункт назначения, а ощущение праздника, который всегда с тобой. Такое ощущение возникает, когда жизнь становится осмысленной, наполненной, интересной, живой и радостной. Четвертый. Решение должно быть принято в единстве души и разума, когда душа поет, а разум удовлетворенно потирает руки. Это означает, что для вас должно быть совершенно очевидно, выбранная деятельность и сердцу мила, и жизнь наполнит, и в нищете не оставит. Например, если ваше страстное увлечение — вышивание крестиком, то это еще не значит, что его можно назвать целью. Разум не согласится. Верно? Пятый. Если ничего на примете пока нет, попробуйте взглянуть на свое несерьезное увлечение под другим углом зрения. Все, что вы умеете делать непринужденно и с охотой, имеет значение и ценность. Например, увлечение алкоголем можно превратить в специфическую профессию — виноделие, дегустация. Нравятся компьютерные игры? Придумайте свою суперигру, какой в мире еще не бывало. Не обязательно компьютерную, может быть, какое-нибудь крышесносное реалити-шоу. Секс? Задайтесь вопросом, чего здесь людям недостает? В чем они нуждаются? Опыта, новых знакомств, новых ощущений? Можно, например, изучить какую-нибудь необычную технику секса и организовать свою школу. Или создать стильную службу знакомств, не вписывающуюся в общепринятые стандарты в этой области. При желании можно изобрести нечто невообразимое. Главный принцип — выйти из общего строя и отправиться своей тропой. Создать свой маятник, свою религию. 6. Если ничего путного на ум не приходит, значит, следует расширить свой кругозор. Отправиться туда, где не бывал, посмотреть то, чего не видал. Задача разума в процессе поиска цели состоит даже не в том, чтобы искать, а в том, чтобы пропускать через себя всю внешнюю информацию, обращая при этом особое внимание на состояние душевного комфорта. Как только душа узреет свое, она сразу же оживится, вы это почувствуете. 7. Необходимо крутить слайд праздника жизни. Нарисуйте картину, содержащую все атрибуты вашего праздника — яхты, машины, клубы и прочие игрушки, к которым душа лежит. Чем должна быть наполнена ваша жизнь? Ищите, изучайте информацию по этим атрибутам, примеряйте их на себя с намерением вскоре заполучить. Работайте с этим слайдом систематически, и тогда внешнее намерение откроет двери. Возможности, о которых вы пока не подозреваете. Вот этот пункт является наиболее эффективным в процессе поиска цели. Он позволяет увидеть выход там, где его, казалось бы, быть не может. Я отличаюсь глубокими аналитическими способностями. Поэтому с 3-летнего возраста кем я только не был. Последовательно. Механиком, физиком, химиком, компьютерщиком, психологом, писателем, эзотериком. Просто я хотел управлять миром. Все было, как вы описываете. Вдохновение без усталости, душа пела, разум удовлетворенно потирал руки. Я собирал механизмы из сломанных игрушек, потом ставил химические и физические опыты, потом программировал, потом писал рассказы, потом общался с людьми, потом медитировал. И каждый раз, доходя до определенного порога, я постепенно терял интерес к своему предыдущему увлечению. Все, в принципе, было нормально, пока я был на шее у родителей. Сразу увлекался чем-то другим и посвящал этому все время. Но с женитьбой и появлением ребенка главным стало зарабатывание денег для семьи, так как жена сидит с маленьким. Я занимаюсь рекламой, в основном управленческой работой, которая приносит много денег. И потому я не могу ее бросить. Деньги сейчас, что называется, идут. Наверное, потому что для меня они совсем утратили важность. Но только в редкие часы мне удается заниматься копирайтингом и креативом вообще. Это то, чем я наслаждаюсь и к чему у меня, несомненно, талант. Остальное время занимает абсолютно необходимое для зарабатывания денег административная текучка. Но я не могу все бросить и заниматься только тем, что нравится. Хотя это логично. Копирайтеры и люди, разрабатывающие рекламные концепции, самый низкооплачиваемый и кидаемый в России сегмент работников рекламной сферы. Да и за границей, в принципе, немногим лучше. То есть в карьерном плане это путь в никуда. А моя семья уже привыкла к хорошему уровню жизни. Да и я сам не хочу прозябать в бедности, считая деньги. Мне деньги нужны в основном на саморазвитие и необходимые для этого вещи. Жене — на красивую жизнь. И я не могу больше сдавать себя в аренду, потому что не понимаю, зачем все это нужно. Я физически чувствую, как душа протестует против каждого мгновения моей жизни, растраченной на административную работу. Конечно, сдавать себя в аренду не очень-то приятно. Однако никто не обещал, что путь к вашей цели будет усыпан розами. Да и потом, где гарантия, что увлечение копирайтингом вам не наскучит, как уже не раз бывало? Единственное, что можно сказать, если это действительно ваша цель, она не может наскучить, по крайней мере, не очень скоро. Если уж на то пошло, давайте рассмотрим путь к цели на примере моего опыта. Как уже говорилось в книге «Трансерфинг реальности», цель ко мне пришла случайно, в сновидении. Хотя, конечно, случайностей не бывает. Первые 3 тома я писал за компьютером в режиме жесткого сталкинга, работая системным администратором на крупном предприятии, когда каждые 15 минут меня отвлекали по разным вопросам. Приходилось быстро включаться и отключаться, чтобы зарабатывать на жизнь, сдавать себя в аренду. Спасало то, что информация шла непрерывным потоком в самых неподходящих моментах и местах. Так что я постоянно носил с собой тетрадь и на ходу записывал обрывки данных, которые приходили в голову. Таких обрывков накопилось очень много. У меня до сих пор хранятся эти ченнелинговые тетради. Сейчас, оглядываясь назад, я не могу представить, каким образом мне удалось собрать все фрагменты в одну систему. Поначалу, работая над книгой, мой разум задавался вопросом, зачем я это делаю. Писательство отнюдь не легкий труд, это раз. Авторы тоже едва ли не самый кидаемый сегмент работников, проводя параллели с вашим письмом. Это два. Вообще, стать автором, то есть найти себе издателя, весьма и весьма проблематично. Это 3. Книг в области эзотерики написано уже великое множество, и удивить кого-либо на этом рынке чем-то новым практически невозможно. 4. Будут ли мою писанину читать? Очень большой вопрос. 5. Достойные гонорары получают лишь считанные единицы. 6. Перспективы, мягко говоря, мало обнадеживающие, не правда ли? Шаг в неизвестность, не иначе. В писательской среде прочно укоренился пессимистический лозунг «Если можешь не писать, не пиши». Бывалые в назидание начинающим графоманам вещают, мол, безнадежная эта затея. К счастью, я знал, что такое трансерфинг и как он работает, поэтому мне было наплевать на стереотипы маятников. С каким настроением пишет книгу начинающий автор? С надеждой. И в то же время с опасением, что книга не найдет издателя и читателей. Обратите внимание, автор смотрит в зеркало мира, надеясь, что увидит в отражении желанный результат. Не имея непоколебимой веры, откуда ж ей взяться при сложившемся стереотипе, он готов сам воздействовать на отражение, издаваясь за свой счет. С точки зрения трансерфинга это действительно безнадежное дело. Надеяться. Вопреки здравому смыслу, надо сделать наоборот. Не в зеркало смотреть, а в себя. И самому формировать отражение, своим намерением. Поэтому настроение у меня было прямо противоположное. Я не хочу и не надеюсь. Я намерен. Моя цель состояла не в том, чтобы просто написать книгу и рассчитывать, что, если повезет, ее издадут. А в том, чтобы создать мировой бестселлер, ни больше, ни меньше. Иначе действительно, какой смысл этим заниматься? Душе такая идея понравилась, разуму тоже. Осталось ее реализовать, используя методы трансерфинга. Я систематически, всякий раз, как вспоминал о цели, а вспоминал я о ней часто, крутил в мыслях целевой слайд. Трансерфинг — это мега-бестселлер. Моя книга издается по всему миру, на разных языках, миллионными тиражами, занимает высшие позиции в рейтингах. Кроме того, я неустанно занимался визуализацией процесса. С убежденностью констатировал мыслеформу «Я пишу сильно и эффектно, смело и дерзко, ярко и необычно». Моя книга производит сильное впечатление на читателей. Я гений, и сила ведет меня. Я создаю супер-бестселлер. А чего стесняться? С каким намерением подойдешь к делу, такой результат и получишь. Так что если уж заказывать, то на полную катушку. Понимаете, насколько такая позиция далека от позиции начинающего автора, который сам же застенчиво ставит себя в положение скромного просителя? Намерение и надежда — это две большие разницы. В итоге, что я заказывал, то и получил. Ну, может быть, не настолько великолепно, но очень близко к тому. А что бы вышло, если бы я писал просто так, как пишется, без намерения? Думаю, ничего особо выдающегося. Когда рукопись была закончена, в реализации цели наступил следующий этап — поиск издателя. Я разослал свои предложения в 20 ведущих издательств. Шли месяцы. Оттуда скорбное молчание. Вот этот период, когда ничего не происходит, самое коварное время. Время, когда надежда угасает, а отчаяние заполняет все мысли. Однако если вместо надежды у тебя намерение, тогда и угасать нечем. Хотя, чего скрывать, мой разум иногда посещала минутная слабость. Неужели трансерфинг не работает? Но я тут же себя одергивал. Не твоего ума дело. Каким образом и когда цель должна быть реализована? Твое дело — транслировать в зеркало мира свое намерение. А как это делать? Опять ждать и надеяться? Но ведь зеркало тогда отразит лишь сам факт ожидания и надежды, ничего кроме. Обивать пороги издательств? Ну уж нет. Если рисовать образ «я ищу издателя», тогда и в отражении будет «да, ты ищешь», не более того. Образ должен содержать в себе то, что ты хочешь получить в отражении. Пытаться как-то воздействовать на отражение, активно искать, издаваться за свой счет, тоже бессмысленно. Это работа внутреннего намерения. Внешнее намерение работает так, что мир сам идет к тебе навстречу. Но при условии, что ты перед зеркалом демонстрируешь, как это должно быть. Поэтому я создал соответствующий целевой слайд. Издатель находит меня сам. Помимо метафизического слайда, конечно, надо и в физическом мире предпринимать какие-то действия. Ноги переставлять, двигаясь навстречу зеркалу. Это движение я осуществил через интернет. Создал сайт и начал выкладывать главы из книги в почтовой рассылке subscribe.ru. Трансерфинг привлек к себе такое внимание, какого я никак не ожидал, хотя намерение было направлено именно на это. Казалось бы, в сети очень сложно объявить о своем присутствии. Там публика искушенная, и ее трудно чем-либо удивить. И потом, неужели вообще возможно своим намерением влиять на общественное мнение? Мой разум долго не мог в такое поверить. И все-таки данный факт был мною доказан экспериментально. Впоследствии я многократно проводил одно интересное исследование. В течение недели работал с намерением. Трансерфинг занимает первые места в списке бестселлеров. Затем на некоторое время прекращал это занятие и следил за рейтингом. Так вот, корреляция между моим намерением и позициями в рейтинге оказалась стопроцентной. Книги то поднимались вверх, то опускались на нижние позиции. А когда я надолго отвлекался от трансляции своего намерения, они вообще выбывали из списка. Конечно, не все решает одна лишь воля. Однако насколько же велика ее сила? Меня это до сих пор поражает. Разум никак не может привыкнуть к чудесам трансерфинга. Итак, в интернете поднялась волна, которую издатели не могли не заметить. Прошло всего лишь полгода, и ко мне начали поступать предложения. Кому-то этот срок может показаться огромным, но авторы, бывают, ждут годами. И безуспешно. Очень важно в период, когда ничего не происходит, сохранять непоколебимое намерение и не прекращать работу с целевым слайдом. Вы не можете знать, когда откроются двери, поскольку не видите движения в пространстве вариантов. Но одну вещь нужно знать очень твердо. Они обязательно откроются. Передо мной открывались и так называемые «чужие двери», которые имеют обыкновение захлопываться перед носом. Например, одно очень влиятельное издательство сначала проявило интерес, и этот интерес некоторое время поддерживался в режиме колебаний между «да» и «нет». В конце концов мне сказали: «Трансерфинг, в этом что-то есть, но все равно никуда не годится». Вот так. Ни в коем случае нельзя расстраиваться, если дверь захлопывается. Опять же, вы не можете предугадать, каким путем цель должна быть реализована. Теперь-то я знаю, что книга сама выбирала для себя подходящую дверь.